Они полулежали на жесткой траве, прикрыв газетой поллитровку и помидоры с яйцами. Заметили ее, один пожужжал карманным фонариком, пятнышко света скользнуло по ней и упало к ногам. «Бабусь, с праздником тебя, зайчик! Клюнь с нами 50 грамм!» Она шагнула в темень и пошла, слыша, как запели они там про раскрасавицу жену. И хотя их участие, понимала она, не от доброты, а от нетрезвого благодушия, ей стало легче. Она брезгливо пожалела их. Если сегодня в самом деле какой-то ведомственный праздник, то, наверное, их товарищи собрались где-нибудь в клубе или доме культуры. Их там чествуют, вручают грамоты, премии. А эти несчастные, опустившиеся, греют душу поллитровкой. А, возможно, они просто придумали себе праздник, как повод выпить. Но все равно она жалела их сейчас. И всех людей жалела. И детей своих. Вспомнила, как совсем недавно хотела умереть. Нет, нельзя. Она ведь оттуда, из жизни страшной и честной. Но если не осталась там, то должна жить, сколько отпустит судьба. Жить и терпеть. И исчезать бесследно нельзя. Раз уж не осталась там, должна оставить здесь детям свою могилу, чтобы им было куда прийти или приехать в свой трудный час. Подумала о дочери. Как она все устроила, и мужа в командировку услала, и об Анастасии. Если б испугалась, струсила, если б заставили, принудили, было бы легче. А то обменяла. Все равно, что продала за колечко с фальшивой мухой. Она вдруг поняла, что сейчас уже окончательно расплачется. Опять ломила в висках, слезы жгли глаза, и уже не хватало сил удерживать их. Испугалась, потому что здесь плакать было нельзя. И дома нельзя, и у Женьки никак нельзя. Во всем свете было только одно место, где она могла выплакаться. И, сжав зубы, она встала, быстро направилась к остановке. В троллейбусе сидела, отвернув лицо к окну. Огни витрин и светофоров били по глазам, и она все сильнее стискивала зубы, чувствуя, как мелко дрожит лицо. О чем бы и о ком бы ни подумала, все вызывало боль, словно дотрагивалась до раскаленного железа. И она опять убегала мыслями к далекой войне. Господи, неужели война — самая светлая часть моей жизни? Анна Степановна открыла дверь. Она что-то вязала, в руках ее был крючок, и из кармана халата тянулась синяя нитка. Татьяна Сергеевна слепо уткнулась ей в плечо, потом также слепо пошла в комнату и все время чувствовала, как дергается лицо. Анна Степановна смотрела на нее тревожными глазами. И от того, что она ни о чем не спрашивала, а просто смотрела такими глазами, Татьяне Сергеевне сделалось отрадно и сладко. Она затрясла головой, сжала лицо ладонями, упала на диван, заплакала. Анна Степановна бросила крючок, кинулась к ней. «Ну-ну! А говорила, не умеешь плакать!» Она гладила ее по волосам и приговаривала свое «ну-ну». А Татьяна Сергеевна все плакала громко, навзрыд. «О, Господи! Что это со мной? Что она подумает? Ведь ничего не случилось. Зачем же я так?» Она как бы видела себя со стороны, рыдающей в этом доме, где еще жило непозабытое горе, и осуждала себя, что вот пришла, добавила своей беды. А какая же беда? Кому рассказать, не поверят и не поймут.